Между тем лакеи разнесли шампанское. Квашнин встал со стула, держа двумя пальцами свой бокал и разглядывая через него огонь высокого канделябра. Все затихли. Слышно было только, как шипел уголь в электрических фонарях и звонко стрекотал неугомонный кузнечик. Квашнин откашлялся. «Милостивые государыни и милостивые государи!» — начал он и сделал внушительную паузу. «Я думаю, никто из вас не усомнится в том искреннем чувстве признательности, с которым я подымаю этот бокал. Я никогда не забуду сделанного мне в Иванкове радушного приема и сегодняшний маленький пикник, благодаря очаровательной любезности посетивших его дам, останется для меня навсегда приятнейшим воспоминанием. Пью за ваше здоровье, мадам!» Он поднял кверху свой бокал, сделал им в воздухе широкий полукруг, отпил из него немного и продолжал. «К вам, мои ближайшие сотрудники и товарищи, обращаю слово. Не осудите, если оно будет носить характер поучения. По летам я старик сравнительно с большинством присутствующих, а на старика за поучение можно и не обижаться». Андреа нагнулся к уху Боброва и прошептал. «Посмотрите, какие рожи делает этот каналья Свежевский». Свежевский действительно выражал своим лицом самое подобострастное и преувеличенное внимание. Когда Василий Терентьевич упомянул о своей старости, он и головой, и руками начал делать протестующие жесты. «Я все-таки повторю старое избитое выражение газетных передовых статей», — продолжал Квашнин. «Держите высоко наше знамя. Не забывайте, что мы соль земли, что нам принадлежит будущее. Не мы ли опутали весь земной шар сетью железных дорог? Не мы ли разверзаем недра земли и превращаем ее сокровища в пушки, мосты, паровозы, рельсы и колоссальные машины? Не мы ли, исполняя силой нашего гения почти невероятные предприятия, приводим в движение тысячемиллионные капиталы? Знайте, господа, что премудрая природа тратит свои творческие силы на создание целой нации только для того, чтобы из нее вылепить два или три десятка избранников. Имейте же смелость и силу быть этими избранниками, господа! Ура!» «Ура, ура!» — закричали гости, и громче всех выделился голос Свежевского. Все встали со своих мест и пошли чокаться с Василием Терентьевичем. «Гнусная речь», — сказал доктор вполголоса. После Квашнина поднялся Шелковников и закричал: «Господа, за здоровье нашего уважаемого патрона, нашего дорогого учителя и в настоящее время нашего амфитриона, за здоровье Василия Терентьевича Квашнина! Ура! Ура!» — подхватили единодушно все гости и опять пошли чокаться с Квашниным. Потом началась какая-то оргия красноречия, произносили тосты и за успех предприятия, и за отсутствующих акционеров, и за дам, участвующих на пикнике, и за всех дам вообще. Некоторые тосты были двусмысленны и игриво неприличны. Шампанское, истребляемое дюжинами, оказывало свое действие. Сплошной гул стоял в павильоне, и произносившему тост приходилось каждый раз, прежде чем начать говорить, долго и тщетно стучать ножом по стакану. В стороне на отдельном маленьком столике красавец Миллер приготовлял в большой серебряной чаше жжёнку. Вдруг опять поднялся Квашнин. На лице его играла добродушно-лукавая улыбка. «Мне очень приятно, господа, что наш праздник как раз совпал с одним торжеством семейного характера», — сказал он с обворожительной любезностью. «Поздравим тебя от всей души и пожелаем счастья нареченным жениху и невесте. За здоровье Нины Григорьевны Зиненко и...» Он замялся, потому что позабыл имя и отчество Свежевского. «И нашего товарища, господина Свежевского!» Крики, встретившие слова Квашнина, были тем громче, что сообщаемая им новость оказалась совсем неожиданной. Андреа, услышавший рядом с собой восклицание, более похожее на мучительный стон, обернулся и увидел, что бледное лицо Боброва искривлено внутренним страданием. «Коллега, вы еще не все знаете», — шепнул Андреа. «Послушайте-ка, я сейчас скажу пару теплых слов». Он уверенно поднялся, уронив при этом свой стул и рукоплескав половину бокала, и воскликнул: «Милостивые государи! Наш многоуважаемый хозяин из весьма понятной великодушной скромности не докончил своего тоста. Мы должны поздравить нашего дорогого товарища Станислава Ксаверьевича Свежевского с новым назначением! С будущего месяца он займет ответственный пост управляющего делами правления общества. Это назначение будет, так сказать, свадебным подарком для молодых, от глубоко уважаемого Василия Терентьевича. Я вижу на лице нашего высокочтимого патрона неудовольствие. Вероятно, я нечаянно выдал приготовленным им сюрприз, и потому прошу прощения. Но движимый чувством дружбы и уважения, я не могу не пожелать, чтобы наш дорогой товарищ Станислав Ксаверевич Свежевский и на новом своем поприще в Петербурге оставался таким же деятельным работником и таким же любимым товарищем, как и здесь. Но я знаю, господа, никто из нас не позавидует Станиславу Ксаверевичу. Он остановился и с едкой насмешкой посмотрел на Свежевского. «Потому что все мы так дружно желаем ему всего хорошего, что...» Речь его была внезапно прервана громким лошадиным топотом. Из чащи точно вынырнул верхом на взмыленной лошади какой-то человек без шапки, с лицом, на котором застыло, перекосив его выражение ужаса. Это был десятник, служивший у подрядчика Дегтярева. Бросив на середине площадки лошадь, дрожавшую от усталости, он подбежал к Василию Терентьевичу и, фамильярно нагнувшись к его уху, стал что-то шептать. В павильоне сделалось вдруг страшно тихо, и, как раньше, слышно было только шипение угля и назойливый крик кузнечика. Красное от вина лицо Квашнина побледнело. Он нервно поставил на стол бокал, который держал в руке, и вино из бокала расплескалось по скатерти. «А бельгийцы?» — спросил он отрывисто и хрипло. Десятник отрицательно замотал головой и опять зашептал что-то под самым ухом Квашнина. «А, черт!» — воскликнул друг Квашнин, вставая с места и комкая в руках салфетку. «Надо же было! Подожди! Ты сейчас же отвезешь на станцию телеграмму к губернатору!» «Господам!» — громко и взволнованно обратился он к присутствующим. «На заводе беспорядки! Надо принимать меры! И, кажется, нам лучше всего будет немедленно уехать отсюда!» «Так я и знал!» — презрительно, со спокойной злобой сказал Андреа. И в то время, когда все засуетились, он медленно достал новую сигару, нащупал в кармане спички и налил себе в стакан коньяку.